Остеохондроз грудного отдела позвоночника. Наиболее характерными клиническими проявлениями являются синдромы грудного радикулита и межреберной невралгии с типичными опоясывающими болями и располагающимися полукругами чувствительными расстройствами. Показано седативное массирование точек спины 5.11 Даджу, 5.13 Фэйшу, можно совместно с Г14 Хэгу, 5.15 Синьшу, 5.17 Гэшу, 5.18 Ганьшу, 5.19 Даньшу, 5.20 Пишу, 5.22 Сандяошу, 5.23 Шэньшу, 5.42 Поху, 5.43 Гаохуан, 5.46 Гэгуань, 5.10 Линьтай, 5.12 Жэньчжу. А при болях по средней линии спины 5G9 Джиян. На груди обрабатываются точки P2 Юньмэнь, MC1 Тяньчи, R22 Булан, R24 Линсюй, R26 Юйтяньцзун. В области живота 5C12 Джунвань, 5C14 Дзюйтюэ, F14 Тимэнь, а из отдаленных точек G1-14 Хэгу, G1-11 Тюйчи, TR5 Вайгуань, TR6 Джигоу, E36 Цзусаньли. В рецепт процедуры могут включаться и аурикулярные точки 26А, 29, 39 и 42. Рекомендуемые методики седативного линейного массажа. Первое. Воздействие вдоль межреберий, спереди от передней подмышечной линии по направлению к средней линии груди, сзади от первой боковой линии спины к наружи 10-12 пассажей. Второе. Китайская методика. Медленное и глубокое надавливание снизу вверх вдоль первой боковой линии спины от уровня 12-го грудного до 3-2 грудных позвонков с возвращением вниз к исходному уровню по второй боковой линии спины при надавливании меньшей интенсивности, тоже 10-12 пассажей. Третье – японская методика. Надавливание при продвижении сверху вниз от уровня точки 5B20 Фэнчи по задней поверхности шеи, а в пространстве между лопаткой и позвоночником несколькими сведенными вместе пальцами ниже угла лопатки пальцы веерообразно расходятся и продолжают движение вниз до уровня последнего грудного позвонка, равномерно распределяясь по всей ширине соответствующей половины спины. Повторить 10-15 раз.